Давление твердых тел, жидкостей и газов. Пункт 25. Давление. Единицы давления. Наверняка многие из вас бродили зимой по лесу или по полю на лыжах и без лыж. Подумайте, почему без лыж вы глубоко проваливаетесь в снег, а на лыжах вам очень комфортно? Почему легче шить тонкой иглой, нежели толстой? Вывод один. Результат действия силы зависит не только от ее величины, но и от той площади, по которой она распределена. Величину, равную отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности, называют давлением. Следовательно, чтобы найти давление P, нужно силу F разделить на площадь поверхности S. P равно F, деленное на S. За единицу давления в Си принимают такое давление, которое производит сила в 1 ньютон на 1 метр в квадрате. Эту единицу назвали в честь французского ученого Паскаля Паскалем. Используют также другие единицы давления. 1 килопаскаль равен 1000 паскалей.